Николай Басов. Жажда. Глава первая. Лотар, прозванный Желтоголовым, молодой человек с внимательным взглядом светло-серых глаз, мерцающих из-под высокого матового шлема, посмотрел на растянувшийся караван. Повозки ползли, поднимая шлейфы мелкого песка. От этого песка слабели лошади и без того изморенные скудные порции воды. И даже самые закаленные люди чувствовали постоянную усталость, словно набиваясь в легкие, песок отбирал львиную долю жизненных сил. Но состояние животных почти ничего не решало, а вот люди, если придется работать мечом, многого они сделать просто не смогут. Впрочем, сколько будет нужно, столько и сделают. Переходы по пустыне не для тех, кто рассчитывал на легкие деньги, включая и охрану караванов. Охранников было 16, но их командир, Рубас из Мирама, и еще человек 5 в рубке стоили полудюжины каждый. Да и Лотар считал, что может справиться с 2-3 разбойниками, а значит их отряд гораздо сильнее. Да так и есть. Без пользы охранники никого в свою стаю не приглашают. Примерно в полумиле впереди появились заросли высокой коню под брюхо травы. Очень хотелось пить. Лотар лениво спросил себя, подаст ли Перяк Среброусый сигнал устроить привал в этом озерце зелени. Вряд ли. Животные сегодня ленивы, караван не прошел и третий дневного перехода, а солнце перевалило за полдень. Для Перяка любая задержка означает потерю серебряных маркетов и золотых нобелей, которые он так любит. Нет, привала не будет. Лотар нашел взглядом главного караванщика. Вот он, в богато расшитом халате, верхом на легконогом неутомимом жеребце, в войлочной шляпе с широкими полями. Его ранг определялся даже не халатом, а тем, что он ехал без доспехов, вооруженный лишь саблей. Это показывало, что он сам не намерен сражаться, найдется кому защитить его тело и его товары. Вообще-то караванщики всегда вставали рядом с наемниками, если возникала необходимость, и дрались как черти, так они сами считали. До настоящих бойцов им, как Лотару до Рубаса. Караванщиков было человек 20, рабы не в счет, им оружие давать опасно. Эти люди, не моргнув глазом, могли ударить в спину. Для них нападение любой шайки обещало свободу, хотя чаще всего приносилось лишь смену хозяина. До лужайки осталось не больше сотни шагов. Нет, не будет Перяк делать привал, а жаль, уж очень пить хочется. Внезапно впереди раздался чей-то гортанный резкий крик. Трава зашевелилась, и из нее стали подниматься на ноги темные, огромные северные лошади. В мягком седле каждый уже сидел воин с легкой пикой, украшенный пучком конских волос. Дассы — сухопутные пираты. Их было много, Лотар насчитал 5 дюжин, а из травы рывками, с криками и лязгом сбруи вырастали все новые всадники. Разбойники оттачивали этот прием, наверное, месяцами, уж очень гладко у них все получилось. Не прошло и минуты, как они построились дугой и, пришпорив коней, понеслись в атаку. Лотар перевел взгляд на своих. Перяк размахивал руками и, не переставая, орал. Он пытался развернуть передние повозки и подогнать задние, чтобы выстроить из них круг. Тогда в этой временной крепости удалось бы отсидеться, хотя разбойников было раза в 3 больше. Но грабители не зря учились лежать под палящим солнцем. Теперь кольцо из повозок не собрать, слишком мало осталось времени. Кое-кто из караванщиков уже и не пытался соединиться с остальными, а разворачивал повозки в сторону степи и, что есть мочи, нахлестывал своих коней. «Напрасно», — подумал Лотар. «От верховых, пусть даже и пролежавших пару часов под солнцем, у них столько же шансов уйти, как убежать от черного дракона». Рубас уже выстрелил своих наемников в полукруг. А что еще оставалось? Караван теперь не спасти, но, может быть, разбойники не будут очень уж наседать на решительных и умелых людей. Это позволит хотя бы некоторым выбраться из переделки. Лотар оказался крайним со стороны пустыни. Это было плохо. Приходилось все время увертываться от прицельных ударов пик, каждый из которых, оплошаемый хоть на мгновение, мог стать для него роковым. Но зато не нужно было думать о стрелах. Лучники выбирали мишени в центре, где люди и животные стояли плотнее. Когда сумка с дротиками опустела, Лотар достал меч и приготовился к рубке. Наемники еще держались. Лишь под 3 из них убили лошадей. Но чего-чего, а найти новую лошадку в этой свалке было несложно. К ним прибилось и несколько караванщиков. Сейчас эти педалаги теряли все, что было нажито за годы тяжелой и опасной работы. Но об имуществе никто не вспоминал. Нужно было сохранить жизнь. Караван уже грабили. Некоторые из возничих поспешно поднимали руки, сдаваясь. Их почти сразу убивали лучники. Уж очень они были выгодны в мишенью. Другие пытались отбиться саблями. Но когда на тебя нападают с 3-4 сторон, нужно быть Рубасом, чтобы продержаться хотя бы несколько минут. Они тоже погибали, но чуть позже, чем сдавшиеся. Одна повозка перевернулась. Лотар не знал, что такое возможно. Кони бились в упряжи с дикими всхрапываниями. Сталь звенела о сталь или с хрустом врезалась в живую плоть. Кричали раненые, дико, непривычно и очень громко выли нападавшие. Очень хотелось пить. Наемников все-таки не выпускали. Нападавших было слишком много, чтобы считаться с потерями. Добрая половина их банды развернулась и ударила снова. Люди, которые скакали впереди этого клина, погибли сразу. Но чуть позже погибли и те охранники, которые встретили этот удар. А еще позже круг оборонявшихся раскололся, и теперь датцам осталось только добить уцелевших. Рубас попытался было сомкнуть кольцо, но на него насели со всех сторон, и он потерял нить боя, а команды, которые стал выкрикивать кто-то другой, никто и не собирался выполнять. Нужно было уходить, хотя это стало почти невозможным. Лотар обменялся ударами с каким-то высоким варваром, который вскрикивал на каждом взмахе, потом, сумев от него отвязаться, схватился с другим. Отбив его клинок вверх, сделал выпад и, кажется, достал. Добивать его было некогда, следовало выбираться из свалки, желательно в ту сторону, откуда открывался путь в степь. С другой стороны была пустыня, которая сулила медленную мучительную смерть от жажды. Настоящей жажды, по сравнению с которой нынешняя жажда Лотара была чем-то вроде кухонного ножа против двуручного меча. Он вывалился из кучи сражающихся и уже готов был пустить коня во весь опор, но тут его перехватили трое. Это были умелые бойцы, они не торопились. Они заняли три точки, откуда могли атаковать его, не мешая друг другу. И Лотар понял, что из этого кольца не вырвется никогда. Он крутился, изнуряя своего коня, как змея на жаровне, и сумел отбить почти все удары. Он даже разбил плечевую пластину одному из нападавших, так что тот отскочил, прижимая руку к груди. Лотар надеялся, что сломал ему ключицу, но особенно порадоваться не успел. Двое других, остервенев от сопротивления противника, которого они считали уже покойником, навалились с особой злобой. Через полминуты Лотар получил три раны, хотя и не опасных, но все-таки чувствительных. Он простился с жизнью, но тут одна из обезумевших лошадей в слепом беге налетела на коня варвара. Воин качнулся в седле, обернулся, выпустил клинок, который повис на кожаном ремешке, и попробовал перехватить чужую лошадь под усы. Возможно, он думал, что с Лотаром покончено, а ему понравился этот конь. Или решил, что небольшая передышка не повредит. Так или иначе, это была последняя ошибка в его жизни. Он открылся. Лотар привстал на стременах, вытянулся в струнку и, почти теряя равновесие, резко без замаха воткнул острие своего клинка под низкий шлем варвара в шею. Выдернуть клинок и повернуться к оставшемуся противнику было нетрудно, но все-таки Лотар не успел. Он услышал свист клинка, почувствовал удар по голове и, понимая, что слишком поздно, дал шпоры коню.